всякий священник ежедневно стоит в служении. Друзья, священник – это большой труженик. Когда мы читаем книгу Левит, первую главу, мы видим, сколько обязанностей, и не только первую главу, и дальше, мы видим, сколько обязанностей было на священнике. Трудно даже себе представить полный перечень вот этих обязанностей, которые должны были делать священники. Я буду направлять речь все к тому, что это были великие труженики, священники. Вот сколько жертв приносилось туда, друзья, и ни одна жертва не обходила рук священника. Мы знаем, что жертвы были многообразные, очень многообразные. Там и жертвы всесожжения, жертвы благовеста, мирные жертвы, хлебные приношения. И все проходило через руки священника. Но вот человек согрешил, приводит жертву. Конечно, он ее сам и заколал. Кто грешил, тот и заколал эту жертву. Но священник обязан был взять сосуд и подставлять под горло жертвы. Почему? Потому что там делался порез большим ножом, дыхательное и пищевое. Горло надрезалось, и вся кровь собиралась. Чаши это должен был делать священник. Потом он брал эту кровь и кропил на жертвенник со всех сторон. Жертвенник был доступным, к нему со всех сторон надо было подойти и кропить кровью. Все это делали сыны Ааронова. Тут сказано Левит, 1 глава, 5 текст. И заколет, заколет это он, тот, кто виновен. Заколет. Конечно, и нам это слово заколет о многом говорит. Почему? Потому что в смерти Господа виноват каждый из нас. Заколет. Заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник. Это не все. Потом, что обязан был делать приноситель этой жертвы, снимет кожу. Это приноситель делал. Снимает кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Здесь все полно таинственного смысла. Рассечет на части. Сыны же Ааронова, и опять к священникам. Сыны же Ааронова священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. Так вот прочитать можно и пойти дальше, а если остановку сделать, а если подумать, положит на жертвенник огонь, разложит дрова, а где их взять? А кто им дрова доставляет? Вот сами священники, вот эти вот труженики, и дрова раскладывают сами, и столько дров, трудно себе даже вообразить, сколько тут должно быть дров, а если мы читаем книгу, 6 главу, 12 текст. Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. Легко сказать, не угасает, а как его поддерживать? А дрова горят быстро, это не угодно. И вот столько надо было труда делать. И вот раскладывать на огне вот эти вот части, ноги надо там, голову и так далее, все раскладывать, а ведь жара. Палестина это не север, жара. И все время, и весь день около этой жары, весь день кровь, весь день мычание, вот этот запах, жара, и вот эти бесконечные, вот эти вот рубить дрова, потом сказано, вымыть он водой у внутренности, эту воду надо таскать. Сколько там воды, чтобы вот эту жертву, бесконечные жертвы, их вымывать водой. Это все есть огромный труд. Вот интересно, когда мы читаем книгу Иисуса, книга Исход, 25 глава, 9 текст. «Все, как я показываю тебе, Господь говорит Моисею, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Смотрите, «все, как я показываю тебе». Я читал, внимательно читал все, что Господь там показал. Буквально все, что Он показал, я смотрел внимательно. Здесь нигде нет какого-то предмета, который бы напоминал об отдыхе. Или стул, или кровать там какая-то. Ничего подобного. Никакого отдыха. Вот вы себе представьте, я тоже хотел себе представить, как это делается. Вот животные разделывают, за 5 минут его не разделаешь, за 10 минут тоже. Это вот так с ним возиться, стирать шкуру, там вот это, на части раскладывать, сжигать. И что это все делается, стоя или на корточках, или как это делается? Ну, представьте себе, вот весь день, да, там неопределенное время. Скажем, разделывают животное от 12 до 3, ничего подобного. Не определено, ни утро, ни вечер, ничего. Бесконечные жертвы, жертвы, жертвы. И на скинии видней было написано, прием жертв от посетителей там, или от приносителей с такого-то по такой. Ничего подобного. В любое время дня и ночи может человек принести жертву. Это доступно каждому. Никакого время Господь не назначал. И вот первый раз сказано, все, как я показываю тебе. Другое место тоже говорит, смотри, 40-й текст, 25-й говорит, смотри, сделай их, сделай, других не делай. Сделай их по тому образцу, какой показывает тебе на горе. Их сделай. Я не думаю, что какой-нибудь священник осмелился принести из своего дома там, стул какой-нибудь там или что-нибудь такое, над которым можно было отдыхать, посторонних предметов в скинии быть не должно. Почему? Вот тут еще 30 текст 26 главы. «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе». Стул не показан. Кровать не показана. Ничего для отдыха не показано. Я сегодня так поразмышлял. Каждый предмет в скинии и сама скиния – это прообразовательная Христа. Сама скиния – это прообраз Христа. Мы читаем Исаию, не видя, не видя, ничего не видя. Мы уже говорили, вот к скинии подходишь, одни кожи, ничего привлекательного, никаких окон, невидимых дверей, странное строение. Что могут подумать прохожие, для чего это построено? Христос не имел ни вида, ни величия, но когда входишь в середину, там все блеск, там белоснежный весон, это праведность Христа, золото – это его слава, медь тоже блестит, это правосудие Божие. Каждый крючочек из серебра и из меди, каждый крючочек был показан там на горе, вот сделай его так, вот так, а не вот так сделай, каждую детальку. Стол, на котором складывались хлеба предложения, это прообразователь Христос. Есть сейчас, сказать, стол, который, вокруг которого собираются священники, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди вас. Вот сейчас стол здесь, вот сейчас Христос здесь. Но чтобы глаз наш не упал в скинии, или вокруг скинии, на самом скинии, это все Христос. Хлеб – это Христос, сшедший с небес. Светильники, я есть свет. Все, серебряные подножи, это серебро, которое читаем апостола Петра, не тленным серебром искуплено от суетной жизни. Все Христос. Все Христос. И представляете себе, где-нибудь в шатре или во дворе красуется какой-нибудь стул. Что он прообразует? Христос, который отдыхает. Кровать стоит. Христос, который пришел сюда спать. Евангелие от Марка, удивительное Евангелие, друзья. Удивительное, оно нам показывает образ жизни Христа. Пожалуй, ни одно Евангелие не показывает вот так образ, как Христос жил, чем Он занимался, какой Его каждый день, чем Он наполнен. И Марка 6:31. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Друзья, отдохните немного, а эти слова говорят нам много. Отдохните немного. Ну а что бы не сказать, друзья, вы и так устали, вы уже еле ходите, вы уже как тени. Ну пойдите как следует, отлежитесь, отдохните, наберитесь сил, свежими будете. Отдохните немного. Друзья, если он ученикам говорит: отдохните немного, а сколько он сам отдыхал? Сколько он сам отдыхал и где он отдыхал? Евангелие от Марка 4 глава. Поднялась великая буря, 37 текст. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглаве. Неудачное место для отдыха. Кто когда выбирал такое место на корме? Во-первых, все движется, все неустойчиво. Матрас, доски, одеяло, волны. Он спал на корме, на возглаве. На курсах тоже так посмотришь, кто где засыпает. Кто перевернулся вот так буквой Г куда-нибудь через перила. Кто где-то прям откровенно на уроке, только вот не храпит еще. Откровенно на уроке. Преподаватель диктует, а он тут возлежит. Друзья, я даже иногда делаю такое. У кого сейчас глаза не открываются, ну прям хоть руками держит, засните. Ну 5 минут опять будешь сидеть. Мы тоже выбираем места, может быть, не очень удобные для отдыха. Ну что делать? Я помню, в Майкопе тоже там в таких позах невероятных, и где только не за угол повернешь, смотришь, и там кто-то уже упал. Идите, отдохните немного. Почему немного? Евангелист объясняет: ибо много было приходящих. Вот это немного и много стоит рядом. Друзья, у нас в нашей жизни тоже не должны стоять рядом. Немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Им даже еще и есть было некогда, не только отдыхать. Да, друзья, это очень важно, потому что вот это сделай вот эти предметы по образцу, которые показаны, не делай никакого стула, ни кровати. Это нам говорит о том, что это была семья священников, это были труженики. И труженики, надо сказать, неутомимые. И кроме того, что это связано с физическим трудом, я думаю, друзья, у них руки были в мозолях, у этих священников. Я вот сейчас вспомнил, как я видел одного священника, ну, я бы не сказал, что он труженик. Если он трудится совсем другим трудом, я когда еще, ну, был не раскаянный, мне вот захотелось иметь Библию. Я пошел на Ленинскую 110, там в нашем городе. Мне сказали, что там живет, как они называются, владыка там живет. Вот. Ну, я пришел раненько утром, там уже народ. Там уже чуть не мавзолейная очередь, сидят, ждут. И вот где-то через часок шорох прошелся, машина подъехала, черная «Волга» подъехала, все. Заходит священник, мы все держим равнение на икону. Все, ну так принято. Налево смотрим, не туда, куда он ходит, а туда. Наверх. Так он проскользнул в свой кабинетик. Я жду своей очереди. Вот одна женщина выходит, плачет, другая плачет. Я говорю: «Чего ты плачешь? Евангелие не дал. Не дал Евангелие. А мне Библию». Думаю, куда же, если ей Евангелие не дал, куда же мне с Библией? Все-таки захожу, рискнул. Полчаса я ему уговаривал, что мне нужна, или что у меня жена болеет, у нее рак, нужна Библия. Ну, кое-как я ему говорил, кое-как. Потом он говорит: «Сделай так», я уже не помню, что я сделал. Потом мне ручку подает. Ну, я понял, что ее надо резнуть. Вот. Вот. Я как персик там на то приложился, а Ручка, знаете, такая пухленькая, как свежий оладушек. Друзья, тут те священники, это не эти священники. У этих совсем другой дух. Собирать сало, собирать куличи, святые и не святые, всякие, вот их труд. Потом все это покушать. Там священники были трудяги. И вот у них, у священников еще был труд не только вот над этими жертвами, которых, надо сказать, приносили в огромном количестве этих жертв. Иногда они не успевали это делать. Вот когда мы читаем книгу «Паралипоменон», 7 главу, тут сказано, что в празднике, вот праздник сделал, когда окончил Соломон, значит, вот молитву, 7 текст, 1 текст 7 главы, длинную молитву он произнес, одна, видимо, из самых длинных молитв в Библии, если не самая длинная. И вот огонь сошел с неба, поглотил все сожжения и жертвы. Вот, и тут дальше сказано так. Священники стояли в служении своем. Вот это слово «стояли», как будто на посту стоит какой-то пограничник, на котором большая и очень ответственность. Священники стояли, надо сказать, отстояли. Вот такое слово какое-то устойчивое. Священники стояли в служении своем. А что они здесь делали, эти священники? Вот тут сказано, 5 текст, даже 6-го, царь же и весь, 4-й, царь же и весь народ стали приносить жертву в лице Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 тысячи тельцов и 120 тысяч овец. Друзья, 142 тысячи голов. Ну, это жертва, это понятно. Давайте посмотрим с другой стороны. Сколько нужно, чтобы обработать эти жертвы? 142 тысячи. Каждую, это же жертва всесожжения, каждую нужно кровь с нее слить, с каждой нужно покропить, с каждого животного нужно снять из шкуры, нужно разъесть на части, вымыть, сжечь. Кроме того, надо, когда сожгешь вот это на основном жертвеннике, там еще есть огонь, который находится вне стана. И вот тут смотрите, это тоже большой труд. И пусть священник оденется, вот уже жертва сожженная. Сожженная, теперь переодевается священник. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, это тоже скрыто полно глубины. Полно глубины. Почему надо переодеваться все время? И пусть снимет с себя одежды свои, наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. Теперь надо пепел собирать, выносить на чистое место. А дальше и там горит огонь, и туда надо выносить нечистоты. Огромный-огромный. И для того места нужны дрова. Друзья, и вот 142 тысячи. Огромнейшее стадо, вот это все надо обработать. Кто это делал? Священники. Друзья, мы с вами священники Нового Завета. Новый Завет, новый род избранный, царственное священство. Священство, да еще царственное. Ну, цари, цари почему царствуют над грехом? То грех родной царствует, теперь меня тут священство. Священство. Царственное священство. Трудяги. На земле нет больше народа, который бы так трудился, как священники. Но есть трудя у священников. Еще одна большая обязанность, когда мы читаем книгу «Исход», 30 главу, 7 текста. Даже, может быть, немножко раньше. Жертвенник там должен быть золотой. Такой интересный золотой жертвенник. Локоть ширина, 2 локтя высота. Такой маленький стол. Золотой весь, обложен чистым золотом. И вот сказано, на нем Аарон будет курить благовонным курением. Будет курить. Вот это слово я особенно делаю ударение. На нем Аарон будет курить. Вот что бы то ни стало, будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. встречаешь, бываешь в многих, многих домах, во многих, так сказать, на людях бываешь. Начинается день у христианина, продирает глаза. Кто бежит скотину, кто бежит детей одевать, в школу собирать. И некогда колени преклонить, помолиться. Некогда. На курсах, может быть, кто-нибудь тоже так встает и начинает с интервалов, или начинает что-то писать, лихорадочно, что-то там вспоминать. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро. Что это за благовонное курение? Псалом 140. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Это наша проблема, друзья. Каждое утро это и мои проблемы. И настолько очень много работы, настолько очень много труда. Просто вот так вот руки разведешь, с чего начинать? Я не думаю, друзья, что очень большая работа священников освободила их от этой обязанности курить благовонным курением каждое утро. И если бы какой священник сказал, друзья, у нас сегодня столько работы, нам столько воды надо разыскать, нам столько надо дров нарубить, у нас тут целая очередь стоит вот этих вот животных, когда мы это будем делать? Каждое утро будет курить благовонным курением. И я не думаю, чтобы хотя одно утро осталось без благовонного курения. Это было бы ЧП необыкновенное, если было бы такое утро. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить дым. И здесь проблема. И вечером. Иногда настолько уже натрудишься, только ноги донести до кровати, горизонтальное положение, и все, включаешься в моментах. Каждый вечер вот так вспоминаешь вот это место, и все-таки идешь на молитву. Аарон зажигает лампады вечером, когда зажигает лампады, будет курить, будет. Какая преемственность в народе Божьем. Священники воскуряли фимиам и утром, и вечером. Не забывали это дело. Вот тут интересная одна особенность. Утром, да, время не определил Бог. И он не сказал утром, там с пяти до такого-то времени, нет, время неопределенное. Но даже то, о чем Бог не говорил, уже заставляет задуматься. Каждое утро это одно, а то, что не определил время, это другое. Дело в том, что когда мы читаем 30 главу Исход, здесь написано о благовонном курении. Это удивительный состав. И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стак, тионик, халан, душистый, чистый, ливан, всего порвана. Четырехсоставный такой вот, на четырех компонентах, благоухающий состав. И сделай из них искусством. Искусный, должен искусный человек делать, обученный. И сделай из них искусством, составляющую масти, курительный состав. Стертый, чистый, святый. Почему-то три определения. Стертый, чистый, святый. Вот этот состав чистый. Друзья, когда евангелист Марк говорит о молитве, он делает серьезное предупреждение. 11 глава, по-моему, 25 текст. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. Когда стоите, стоять на молитве, как часовой, от которого очень много зависит, от бдительности которого зависит и благополучие людей. Когда стоите на молитве, прощайте. Друзья, в этом слове «прощайте» я вижу состав. Состав чистый. Какой смысл воскурять Богу состав нечистый? Какой состав нечистый? Непрощение – это нечистый состав. Будет ли это представлять благоухание Богу, это большой вопрос. Большой вопрос. Может быть, от этой нечистоты будет не благоухание, а есть другое слово, которое не хочется говорить, хочется воздержаться от этого слова. Когда стоите на молитве, прощайте. Друзья, здесь не сказано так. Когда стоите на молитве, и если возможно с вашей стороны, и если вот это, вот это, нет. Когда стоите на молитве, прощайте. Если что, имейте на кого. Друзья, если кто-то стоит на молитве, а там в тайниках в душе заложено непрощение, которому и себе-то трудно признаться, и кому-то еще, может быть, другому, то прямо хочется так сказать. Бесполезное стояние. Бесполезно. Бесполезно омочать пол или там свою одежду. Бесполезно. Это не благовоние. В лучшем случае Господь примет одну молитву: Господи, как мне научиться прощать? Дай мне способность прощать. Или лучше дай мне любви, потому что только любовь прощает, равнодушие не прощает. Вот этот вот со Стахом Новым говорит, ну, стерты еще, ну, тоже это целая тема для разговоров, для бесед, и что он святой, этот состав, чистый. И вот тут сказано, курение сделано по всему составу, не делайте себе святыню, да будет оно у тебя для Господа. Это для Господа. Весь аромат предназначался для Господа. А у меня возник такой вопрос. Ну, Господу приятно вот такое благоухание. А священнику доставляло такое наслаждение вот этот аромат вдыхать? Или это было неприятно? Или это глаза ело, там, или пропитывало его так, что он потом дышать весь день не мог? Как? Приятно священнику такой аромат? Весьма приятно. Весьма приятно. Я где-то читал, что вот таким составом прокуривали бороды старца, чтобы потом весь день вот так вот. И особенно при брачной процессии, когда священники там где-то шли впереди или сзади, я не знаю, вот они с прокуренными бородами. Наверное, это и на других это влияет, и другим приятно ощущать запах. Вот этот вот, много говорили о искусственной составляющей, вот эту масть. И прежде всего говорит о том, что и нам ведь молитва должна доставлять удовольствие. Мы понимаем, что к молитве нельзя только подходить как к удовольствию, потому что молитва – это еще огромный труд. Молитва – огромный труд. И у кого на коленках мозоли – это священники-трудяги, это священники-труженики. Но кроме того, что это обязанность, что это труд, это долг, это, наверное, и наслаждение. И тут опять, друзья, у нас проблемы. Опять проблемы. А для меня это наслаждение. Или надо мной висит? Надо. Проснулся? Надо. Господи, не хочется. Ну, раз уж надо. Опять проблемы. И мы должны сознаться, наверное, перед Господом. Господи, не всегда для меня молитва наслаждение. И, может быть, редкий случай, когда я действительно вот так отдался в молитве, благоухал вот этот вот аромат. Но еще одна сторона. А нравится ли наша молитва Богу? Вот это благоухание, это для Господа. А что мы в наших молитвах выражаем? Что мы в наших молитвах говорим? Благоухание ли это Богу? Вот я сейчас вспомнил один случай на членском собрании. Друзья, от такого благоухания хотелось бежать подальше. Ну, скрестили шпаги свои, значит, сестра и один брат. Настолько, что уже трудно было там находиться, в этом собрании. И вот они сражаются. Ну, наконец, пресвитер уже понял, что это безобразие надо останавливать. Все, все, брат, тебе я слова не говорю. Сестра, ты молчи, все. Замолчали. Потом становимся на молитву. Теперь начинается сражение на молитве. Господи, вразуми ее! Она в долгу не остается. Господи, а ты его вразуми! А молитвы не остановишь. И вот они сражаются там. Фин. Миниам воскуряю. Сохрани нас, Господь, от такого Фимиама. Я хотел еще одну мысль затронуть, вот какую. Действительно, мы священники Нового Завета, мы должны быть большие труженики, оно и действительно так. Я 38 лет вообще не видел ни одного верующего, ничего не знал. Библию в глазах, не видел я эту книгу. Тогда мне трудно было составить какое-то представление, иметь о верующих. Ну, по священникам я видел священников, я ходил в православную церковь. Я только что видел, что вот они вот этой в рабочей своей одежде, вот вообще ничего о них не знал. Ну, а потом, я вот уже где-то, наверное, 18 лет верующий, друзья, я видел тружеников, священников. Таких тружеников, на удивление, действительно священники Нового Завета и молитвенников. Вот один священник, я к одному священнику вот ездил, довольно долго я к нему ездил, несколько лет. Я сейчас, когда приезжаю, иду к нему, и вот мы спим на одной кровати, я ночью просыпаюсь, священника нет. Начинаю искать в темноте, смотрю, силуэт стоит. А у него специальный был халат черный, чтобы не одеваться, там не будить никого. Черный халат одевал, так становился, и все. И как мы с ним не спим, приезжаю, ночью встает, все. Стоит. Ежедневно стоит, а ежедневно уже слово не подходит. Ежедневно и еженочно. Это трудяга. Как он молился. Я хотел еще одну мысль сказать. Значит, много молиться, много трудиться. Это наша преемственность. И народ Божий всегда этим отличался. Большой трудоспособностью и труд молитвы. Но я хотел еще на одну мысль обратить внимание. Это книга «Исход», 17 глава. 9 текст и ниже. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Глубокая мысль. «Выбери нам мужей». Иисус выбирает мужей сильных, опытных, видевших кровь, видевших смерть, видевших ужасы войны. И вот армия собрал. Стоит армия, все, наверное, на солнце блестит, медь. А я завтра стану на вершине холма. Маленький человек пошел на холмик, где-то там, с которого видно хоть часть армии или что-то там слышно. А я завтра стану на вершине холма, я там буду стоять, а вы тут сражаетесь. Я в основном у нас зрение куда направлено. Там будет бой. Останутся ли после этого живые, трудно сказать. Там будет бой. А я буду стоять там на холмике. Ну, стоп. А у кого ключ победы? У тех, которые сражаются? А ключ победы там на холмике. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон его разошли на вершину холма. Втроем заходят туда. И когда Моисей поднимал руки свои, когда он держал эти руки, я, как вы знаете, решил попробовать поднять руки. Я долго не смог их держать. Очень тяжело. Думаете, что? Поднял. Попробуем поднять, сколько мы их удержим. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Какая связь? Руки и сражение. Руки подняты вверху, а победа одерживается внизу. Когда поднимал Моисей руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Это было не один раз. Они, наверное, сами видят, смотрят руки. А эти побежали, опустил руки, теперь другие побежали. Не когда поднял, а когда поднимал. Это был наглядный день. Но руки Моисеева эти были. Какая руки были мокрые. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же его поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца, большой труд и утомительный, держать руки до захождения солнца. Друзья, ключ победы не у тех, кто сражается, а у тех, кто держит жезл Божий. Друзья, наша задача удержать жезл поднятым любой ценой. Любой ценой держать жезл поднятым. Я хотел вот какую мысль подчеркнуть. С вами здесь учимся. Я обратил внимание, что очень много времени мы уделяем, когда смотрим на доску, мы ее с таким вниманием изучаем, с этими отметками. Но на тех курсах, на, как этот город называется, Сенжерея, я обратил внимание, что половину курсов курсанты ходили и точили дирижерские палочки. Я вот замечание стал делать, ну что вы ходите эти палки точить? Да лучше позанимайтесь сольфеджио. Весь день они ходят эти палочки. Здесь стоят около доски и изучают эти оценки. Не трата ли это время? Друзья, я хочу сказать, что победы одерживал здесь не тот, кто получал пятерки. Победы не в пятерках. Намного глубже. И кто получал пятерки, может быть, он одерживал поражение за поражением. И кто получал тройки, может быть, одерживал колоссальные победы. И можно с уверенностью сказать, на 100%, что одерживал победы на курсах только тот, у которого жезл Божий был поднят. Не тот, у которого связки уже там потеряли всякую чувствительность, а у кого жезл Божий был поднят. И вот приятно было заглянуть в такие потаенные места, здесь смотришь, кто-то стоит и молит. Да, кругом молится. Вот где победа одерживает. Друзья, это очень важная тема, что мы священники, не только труженики, не только труженики. Мы большие молитвенники. Хотя и молитва – это труд, и может быть самый-самый большой труд. Пусть Господь благословит нас и на курсах, которые и дальше будут проходить, будем надеяться, что Господь позволит и даст такую милость. И будем помнить, что мы сюда приехали и держать жезл.